Глава 23, в которой Алексей делает еще одну попытку. Через несколько дней Алексей поехал к старому знакомому Сергею, чтобы сделать ежегодную прививку сразу трем биглям. Внезапно его осенило. Что, если предложить обеспеченному клиенту вложиться в ветеринарную клинику? Судя по всему, деньги там водятся очень и очень немалые. Сергей встретил его радушно. Бигли едва обратили внимание на аккуратный укол в холку и теперь скакали вокруг ветеринара, пытаясь облизать ему лицо или хотя бы руки. Хозяин посмеивался, глядя на своих гончих. Но затем громко, отрывисто свистнул и скомандовал: «А ну во двор!» «Двор!» Собаки вылетели в открытую дверь, и Сергей повернулся к гостю. «Алексей, как насчет кофе на дорожку? Или вы спешите спасать еще кого-то? О вашей ветеринарной скорой помощи я уже наслышан. Идея просто супер!» «Спасибо. От кофе не откажусь». Обнадеженный таким началом разговора, Алексей решил сразу перейти к делу. Он долго расписывал достоинства ветеринарной клиники «Горностай», после чего предложил Сергею купить ее почти целиком. Почти, потому что десятую часть приобретает он, Алексей, а со временем сможет выкупить и остальные доли. Хозяин Бигли только расхохотался в ответ на это деловое предложение. «Алексей, у меня, конечно, много собак, но не настолько, чтобы покупать для блохастых целую клинику. Ой, насмешил! Ой, не могу!» Леша почувствовал, что его лицо заливается краской, и резко встал. «Прошу прощения за то, что побеспокоил. Звоните, если понадоблюсь. До свидания». Сергей перестал хихикать и серьезно посмотрел Алексею в глаза. «Обидеть не хотел. Просто очень уж неожиданное предложение. Алексей, скажу прямо. Я не занимаюсь благотворительностью, а покупка ветеринарной клиники сейчас в мои планы не входит. Уверен, что, несмотря на молодость, вы смогли бы руководить, а также собрать достойную команду». Усилием воли Леша проглотил комок в горле и ответил: «Спасибо, Сергей». Мужчины пожали друг другу руки, и Алексей направился к машине. Бигли сидели у ног хозяина и скулили. Алексей злился сам на себя. Дернуло же его заговорить с Сергеем про покупку клиники. Хорошо, хоть Катя не знает об этом разговоре. До вечера еще много времени. Можно успеть переварить насмешки и первую неудачу. Леша направлялся прямиком к маме. Ее соседка попросила стерилизовать молодую кошку. Операция несложная. То, что надо, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Татьяна Александровна встретила сына радостно. «Леша, я борща наварила. Закачаешься. И Катюшке отвезешь бидончик. Обедать будешь или сначала к Любе пойдешь?» «Привет, мам. Сперва к кошке. Она-то голодная сидит, меня ждет. С твоего борщика спать хочется невозможно. Так что сначала дело». «Ну, иди, иди». Увидев на подоконнике миску, полную дешевого кошачьего корма, Алексей выразительно поднял бровь, и Любовь Владимировна всплеснула руками. «Ой, я забыла совсем, что ее кормить-то нельзя было. Да она и сама не ела совсем». «Любовь Владимировна, стерилизация — это не срочная операция, и я могу приехать в другой день». «Это из-за корма, что ли?» «Не-не-не, нам сегодня надо. Я уже настроилась. И потом, она вроде погуливать стала, хотя молодая совсем. Вдруг не услежу за ней». «Ну, смотрите, под вашу ответственность». Скоро Алексей костерил себя на все лады за то, что пошел на поводу у хозяйки. А кошка извергала все новые и новые порции корма. Рвота мешала ей заснуть, и бедняга боролась до последнего. Наконец Маруська обмякла, и Алексей сказал хозяйке, которая что-то шептала и пыталась перекрестить кошку: «Оперировать буду у себя в передвижной клинике. Через полчасика примерно расскажу, как за ней ухаживать после операции. Сейчас вы все равно ничего не запомните». Люба энергично закивала, и Алексей направился в свой фургончик. Едва выбрив кошке пузико машинкой, он уже заподозрил неладное. «Ах ты ж черт! Беременный уже!» Его опасения подтвердились. В матке было 5 плодов, срок около месяца. Разрез получился немаленький, но аккуратный косметический шов должен был зажить без каких-либо проблем. Лёша не стал ничего говорить хозяйке, но маме все-таки пожаловался. «Мам, я буду жариться в аду на большой сковородке». «Типун тебе на язык! А с чего это ты так решил?» «Да кошка у тети Любы беременная оказалась. Удалил матку вместе с плодами». «И правильно сделал. Она бы малявок все равно утопила. А нет, так собаки бы зимой съели. Тут в деревне жизнь у кошек суровая. А теперь рассказывай, почему ты мрачный такой?» «Да нормальный я. С Катей поссорились. Только не говори, что так. Беременным перечить нельзя. Совсем». «Мам, ну что ты говоришь? Не ссорились мы». Татьяна Александровна стукнула маленьким кулачком по столу. «А ну немедленно рассказывай, что у тебя случилось?» Алексей не выдержал. Он рассказал маме все. О болезни Евгения Николаевича, о продаже горностая и о том, как обратился за помощью к одному из своих клиентов. На душе сразу стало легче. Татьяна Александровна задумчиво пожевала губами и грустно сказала: «Высоко летаешь, Воронцов. Все-то тебе мало. Это хорошо, но я помочь ничем не смогу. Квартиру хочешь продать? Продавай. А толку? Этот старый хрыч ценник задрал, да еще и всю сумму сразу хочет. Дом этот продать? Бог знает, сколько времени покупателя искать будем». «Да никто ничего продавать не собирается. Жаль упускать такую возможность, но, видимо, придется». Приняв такое решение, Алексей действительно почувствовал себя лучше. Дома его ждала любимая жена. Скоро должен был появиться на свет их первенец. Есть свое дело. На что еще жаловаться? Парень не знал, что после его отъезда Сергей, хозяин Бигли, долго смотрел ему вслед и о чем-то размышлял. А потом набрал номер соседа и произнес: «Гришка, привет. Дома сегодня? Хочу вечером зайти погутарить. Дело есть одно». «Здорово, Серега. Тебе всегда рад. Заходи после 6. О чем разговор?» «Ветеринара молодого помнишь, который твоего овчара лечил?» «Помню, как не помнить. С ним еще девчонка была, красавица. Стоматолог, которая. Он на ней уже женился, но это не важно. Так вот, он мне всю душу разбередил разговорами своими. Из головы теперь не идет. Приду, расскажу». Григорий фыркнул в ответ: «Стареешь, Серый, сентиментальничаешь. Ты лучше скажи, дочка твоя, которая бизнес свой открывать хотела, уже все деньги потратила или как?» «Маргарита после развода заявила, что хочет свое дело и точка. На кой? Непонятно. С деньгами и так проблем нет. Но чем бы дитя не тешилось. Вложить еще никуда не успела. Перебирает. Тогда скажи ей, что есть идея получше, чем очередной солярий открывать».